Глава 5. Хоть Яна и была деревней, воспитанной без положенного родительского внимания, но все равно не раз слышала колыбельную про серенького волка, любящего подзакусить детскими бочками. Но, как каждая порядочная сиротка, насмехалась над домашними детками, ибо к сироткам никакие наглые волчки за боками не приходили. Ни то мяско сиротки не доедали, ни то звери-людоеды были слишком привередливы, чтобы тратить свое внимание на таких, как она. Этим сиротки бессовестно пользовались, радуясь, что хоть в чем-то превосходили одомашненных и избалованных детишек. И вот поди ж ты, стоило только обзавестись целым выводком родственников, как некий бессовестный волчара ночью обглодал одну из ее ног. Нет, но Яна, сидя на диване между двумя Василисами, конечно, так шутила. Мысленно и по-черному. Но все равно отчаянно хотелось отчекрыжить наглому серому хвост, который не предупредил ее о подобном исходе дела. Тайн было достаточно. Мог бы и приоткрыть завесу одной из них. И какая разница, если этот серый имел не волчьи черты, а кошачьи? Никакой. Девушка хлюпнула чаем, кружку с которым держала двумя руками, и мрачно посмотрела на кошака-вредителя. Тот, заметив ее взгляд, слез с широких плеч своего спасителя и от греха подальше спрятался тому за спину. Как только умудрился со своими габаритами не подорвать пупок неприятного типа, от которого хотелось держаться на очень далеком расстоянии. Еще 15 минут назад Бурева отчаянно пыталась убить Буюна, привнесшего в ее жизнь ворох проблем и тазик неприятностей. Ровно до тех пор, пока не наткнулась на пороге своего случайного дома на предполагаемого бывшего любовника и отца всего избушкинского семейства. Увидев ее на грани истерики и с мечтами кукольного чаки в глазах, кота в прединфарктном состоянии, растерянных Василис и ржущих в сторонке троняшек, незваный гость сориентировался мгновенно. В последующие минуты неадекватная семейка наблюдала папашу в действии, и ни у кого не осталось сомнений, кто в доме хозяин. Так же, как никто не собирался оспаривать его решение. Даже сама Яна притихла, впервые столкнувшись с мужчиной подобного типа. Аура его властности и силы зашкаливала. Вот что значит мужик в доме. Тройняшек построил. Василис отправил матери чай успокоительный заваривать. Его-то она и пила после своего собственного нашествия. Кошака за шкирку, а ее саму подмышку подхватил и рассадил в избушкинской гостиной по разным углам. Да еще ко всему прочему решительно отобрал у Яны полюбившийся нож. Проделал все это он настолько быстро и решительно, что никто даже сообразить не успел. Отчего все на цыпочках начали носиться, лишь бы не вызвать нахмуренные брови главы семейного дурдома. Еще через некоторое время детишки устроились рядом с родителями и приготовились к очередному акту представления. Оно не могло не начаться, учитывая обстоятельства. Яна сделала очередной глоток чая и с облегчением почувствовала, как холод, сковывавший тело все это время, начал исчезать. Перестало колотить, напряжение тоже начало отступать. «Молодец, премудрая!» Чтобы она не сыпанула в чаек, из чего бы его ни сделала, а он оказался действенным, успокоительным. Яна умудрилась не устроить безобразной сцены со слезами. Детдомовцы быстро учились не проливать этих бесполезных и даже опасных капель. Но все равно трясло ее знатно. Она разглядывала ногу внимательно и неприятно морщилась время от времени. Было жутко вдруг оказаться с такой костяшкой. Но и не так плохо. Как вовсе без ноги. Хоть в чем-то повезло. Яна пробовала шевелить пальцами ноги, и у нее получалось. Потрогала, погладила, подергала, пощипала. Правда, неудачно, ибо не за что. Она прислушивалась к ощущениям, силясь не просто понять, но и осознать свою новую особенность. Это было бы гораздо проще сделать, если бы не внутренний вопль в глубине души, уговаривающий бежать подальше из небывальщины, пока не отросло что-то еще. Но трусливые порывы девушка жестко отсекала. Помню, что в первую очередь нужно думать о подруге. Яна посмотрела на своего любовника из прошлой жизни и отца ее неожиданных, но таких забавных детей. Взгляд серых глаз внимательно скользил по расслабленной фигуре в кресле, ничуть не стесняясь и не смущаясь. А чего смущаться-то? Интересно. И как мужчина ей интересен, и как легендарный Кощей Бессмертный, оказавшийся совсем не таким, как она представляла раньше. Не красавчик. Такого язык не повернется назвать красавчиком. Сломается. Куда там губастеньким, наманикюренным, обласканным славой и считающимся эталонами красоты в ее мире актерам и певцам до него? Как пешком до Плутона, а то и дальше. Дело было даже не во внешности, которая и без того была впечатляющей, а в харизме. Шикарен. Легендарный злодей славянских сказок оказался мужчиной на вид около 35 лет, с хищным и суровым лицом, призрачно-голубыми глазами, похожими на два осколка льда, короткой стрижкой белоснежных волос и устрашающей аурой властности и опасности, которая окружала его подобно царскому шлейфу. От середины левой щеки по шее, уходя под ворот одежды, полз старый зигзагообразный шрам, который Яна поначалу спутала с татуировкой. Мощное тело хотелось пощупать и попробовать на вкус. Таким привлекательным оно было. Настоящая женская мечта воплоти, несмотря на устрашающие впечатления. Разглядывая этого незнакомого знакомца, Яна размышляла о том, что сказки все же врут. Не мог такой, как он, девиц похищать. Ведь наверняка девицы сами табунами за ним носились, преследовали и добровольно похищали сами себя. Когда кружка опустела, Бурева решительно поставила ее на стол и встала с места. На ней тут же скрестились настороженные Василисы и Баюн, все еще вздрагивали. И веселые, да чего неугомонные троняшки, взгляды. А еще один хищный, притягательный. Девушка пояснила. «Пойду умоюсь и оденусь. Через час вернусь». И решительно направилась на выход. Но у порога ее остановил робкий голос премудрый, заставивший повернуться. «Мама, не сердись на Баюна. Он не подумал, что все так получится. Наш Баюн очень устал от перехода в человеческий мир из небывальщины и обратно. Он просто...» Яна могла бы ответить все, что она думает по данному поводу. Но сдержалась. Василиса обижать не хотелось, рука не поднималась. Молча кивнув, дала понять, что услышала, и покинула общество сказочников. Ей нужно было немного побыть наедине с собой. В комнату Яны вернулась легко, интуиция-то была. Зрительная память или кто-то деревянный с куриными лапами помог, было неважно. Главное, что лишних плутаний не случилось. Практически сразу отметила, что в ее отсутствии в комнате успели прибраться. Не только кровать была застелена, но и исчезли осколки предметов и вещей, которыми Яна бомбардировала Баюна. Она вытащила из сумки умывальные принадлежности с полотенцем и прошла в соседнюю дверь, которая притаилась в паре шагов от пухлой скамьи. Почему пухлой? Да потому что подушек на ней было больше, чем на привычных диванах яснобыльщины. Вчера Яна настолько устала, что умывалась очень быстро. Зато сейчас планировала в полной мере порадовать себя водными приятностями. Как она сказала, через час? Ничего страшного, если задержится подольше. Внутри ванны оказалось просторно. Яна уже уяснила, что избушка предпочитала большие территории. Девиз «в тесноте да не в обиде» был явно не про нее. Или все осталось так, как предпочитала Баба-Яга? Очередные тяжелые мысли Яна оттолкнула прочь, продолжив осмотр. Купальня больше всего напоминала самую настоящую баню, разделенную на две разные половины, с добавлением более современных новшеств. Светлая золотистая древесина, паркетом уславшая полы, создавала ощущение мягкости и уюта. Приятные ненавязчивые ароматы хвои и липы расслабляли напряженные мышцы. Ближе к центру ванны половые доски перетекали в широкие кафельные ступени, которые позволяли забраться на лежаки после парки. С правого краю замерла внушительная печь, а рядом с ней компактно стояли тазы, черпаки, ведра и вкусно пахнущие веники. Центр купальни занял внушительный дощатый стол с расписными лавками по обе стороны. Интересно, зачем он был здесь нужен? Обычно ведь нечто подобное ставилось в предбанниках. Никаких ванн, джакузи или душевых видно не было. Зато имелся небольшой бассейн, похожий на миниатюрное озеро с падающим бурлящим водопадом. Он как будто был скрыт от основного банного помещения неким нависающим потолком, похожим на пещерный свод. Не деревянные, а уже каменные, поблескивающие в темноте стены, украшал живой вьюнок с кое-где распустившимися цветами. В бассейне плавали самые настоящие кувшинки. Вода была настолько прозрачной, что перехватывало дыхание. И при этом атмосфера вокруг озера витала чарующе. Постояв немного на месте, впитав в себя потрясающее ощущение покоя, Яна направилась прямо к бассейну. Раз уж не было привычных душевых и джакузи, то само проведение требовало окунуться в райскую воду. Печь топить пока не хотелось. Впрочем, Яна и не умела это делать. Остальные банные процедуры тоже можно было оставить на следующий раз. Таинственные блики самодельной пещеры притягивали, как магнитом. Яна хотела было положить свои вещи на небольшую лавку, но едва не споткнулась о неизвестно откуда взявшееся перед ней существо. То, что оно было женского пола, понять оказалось несложно. Влажная рубашка с намотанным на талию зеленым полотенцем показывала вполне себе женскую, пусть и тщедушную фигуру, но все остальное вызывало большие сомнения, особенно в собственной безопасности, потому что создание выглядело жутким. У него была коричневая сморщенная кожа, словно существо перележало в горячей воде. Голову украшал объемный венок из мокрых листьев, а вместо волос загибались и велись тонкие веточки. Круглые глаза светились ярко, как маленькие прожекторы. Во рту мелькали мелкие, но очень острые зубы, а ростом оно было чуть выше коленей Яны. «Матушке запарить баньку?» — поинтересовалось оно, шлепнув безгубым ртом и проглотив несколько звуков в словах. «Матушке? Какой матушке? У бабы-яги еще дети были? Такие?» Прежде чем начать паниковать, Яна сообразила, что обращение звучало больше как титул. «Нет, спасибо», — немного напряженно произнесла она. «Я просто поплаваю». «Ты кто?» Существо почтительно поклонилось, смотря на Яну с восторгом, словно выиграла джекпот. «Я Абдериха Глафира. Присматриваю за банными комнатами вашей избушки вместе со своим супругом». Увидев непонимание в глазах Яны, пояснила. «Меня в народе величают еще байной матушкой, или по-простому банницей. Мы банные духи, а с некоторых пор, как мир стал более современен, и любых ванных помещений». «Ясно». На самом деле стало более понятно, кто перед ней. Славянская нечисть выглядела пугающе, но агрессивной не была, хотя бы по отношению к ней. Яна еще плохо знала местные реалии, но все-таки успела узнать, что всевозможные демонические духи из русских сказок и мифов были далеки от доброты, хотя и не лишены какого-то внутреннего кодекса с законами. «Мы с другими обитателями избушки очень рады вашему возвращению, матушка». Яна решила прояснить еще один момент, который вызывал в ней интерес. «Глафира, почему все сказочники, которых я встречаю, так уверены, что я та самая Баба-Яга? Неужели нет никаких сомнений?» Нечисть удивленно моргнула своими жуткими глазами, оскалилась в подобии улыбки, что тоже пробирало до мурашек. Но к этому, скорее всего, следовало привыкать. И ответила: «Мы всегда вас узнаем, сколько бы времени ни прошло и как бы вы ни изменились. Только вы сами можете скрыть себя, а пока же этого не произошло. Небывальщина чует и знает». Бальница еще раз поклонилась. «Если что-то понадобится, позовите матушка». «Еще раз спасибо, Глафира, буду знать». Нечисть растаяла в воздухе на глазах, оставив Яну наедине с самой собой. Впечатление она на нее произвела неизгладимое и пробудило жгучее любопытство, но с ним Яна решила немного повременить. Неизвестно, сколько должен был действовать напиток премудрый, поэтому хотелось устроить небольшую релаксацию мозга и тела. Пока была такая возможность, Бурева скинула футболку, в которой спала, и оставила ее на той самой лавке, которой направлялась первоначально. Туда же полетели трусы и вещи для умывания. Внутри банной комнаты было тепло. Никаких мурашек от прохлады, никаких неприятных ощущений. Она забралась по каменным ступеням на широкий бордюр, села на него и опустила ноги в воду. Вот здесь ее поджидало разочарование. Та оказалась весьма прохладной. Не то чтобы очень уж холодной, но недостаточно теплой для желания нырнуть в нее на раз-два. Болтая ногами в мягкой, невероятно прозрачной воде, Яна огляделась, надеясь увидеть какие-то краны, чтобы сделать воду потеплее. Но, увы, ничего похожего в поле зрения не наблюдалось. Только мерная гладь, световые блики на поверхности и едва уловимый шелест, словно шум листвы, как в самый теплый и солнечный день. Яна уже было решила вновь позвать бальницу, мысленно мечтая сделать воду потеплее. Как вода вдруг начала нагреваться сама собой. И нагревалась до тех пор, пока Яна внутренне не почувствовала, что достаточно. Тогда все прекратилось. Улыбнувшись и решив, что так очень удобно регулировать воду, девушка соскользнула вниз. Нащупав ногами подводные ступеньки, она оттолкнулась от них и сделала несколько грибков руками. Пару раз она останавливалась и проверяла глубину. Доплыв до водопада, осознала, что ноги дна больше не касаются. Некоторое время она наслаждалась ленивыми заплывами от одного края пруда бассейна к другому. Играла со струями водопада, даже заплывала за него, оказавшись в небольшом углублении. В таких местах было сказочно проводить время с любимым мужчиной, за нежными поцелуями и страстными ласками. Почему-то при этих мыслях в голове всплыл образ Кощея, который Яна тут же отмела. С чего это вдруг? Она не была из тех, кого возможно было зацепить одной только внешностью. А бессмертного она и видела только один раз. Даже толком не общалась. Не тот и не к месту, но его. Сделав несколько глубоких вдохов, Яна нырнула. Ей было любопытно посмотреть на глубину. Вода плавно сомкнулась над головой, окутала подобно покрывалу, легко приняв ту, кто привыкла ходить по земле. Несколько мгновений она наслаждалась ощущением невесомости, прежде чем огляделась, открывая глаза. Машинально зажмурила, когда нырнула. И едва сдержала потрясенный возглас, вовремя вспомнив про экономию дыхания. Прозрачность воды никуда не исчезла. Зато вместо привычного кафельного, каменного или даже песчаного дна Яна увидела сказочное подводное царство. Не декорации, не видимость, а настоящий подводный мир, полный чудес. Сложно было сказать, чего больше она испытала. Изумление или восторга? Но эмоции захлестнули с головой. Взмахнув руками, она вынырнула и посмотрела вниз. Обычная прозрачная вода с красивыми кувшинками вокруг, но дна не видно. Нырнула снова и опять окунулась в чарующий мир подводных чудес. Вопреки привычным законам природы, на дне было по-солнечному ярко. Разноцветные камни мозаиками лежали на бархатном песке. Радужные раковины и кружевные водоросли узорами украшали все вокруг, а невиданной красоты кораллы завораживали. Стаи серебряных и золотых рыбок, подобно подводным бабочкам, рассекали лазурную гладь, заставляя задыхаться от восхищения. По песочному дну вальяжно переплывал с места на место громадный толстый сом, не уступающим размерами акулам или касаткам. Иногда он зарывался тупым носом в светлый песок и что-то там выискивал. Яна разглядела на его спине нечто очень сильно напоминающее седло, к луке которого был прикреплен мешок, заполненный неизвестными предметами. Хозяин нашелся неподалеку. Вихрастый мальчишка с нежно-голубого цвета кожи не то искал в кораллах ракушки, не то вылавливал тех, кто в них жил. Со спины Яне было сложно рассмотреть. На локтях и лодыжках она увидела плавники, похожие на прозрачные крылья стрекозы. На боках, рядом с ребрами, располагались жабры. Морской обитатель так сильно был поглощен своим занятием, что ничего вокруг не замечал. Зато вокруг него, создавая небольшие водовороты, носился, наверное, морской конек, который был размером с крупную собаку. Он был ярко-фиолетового цвета, с сиреневой гривой на макушке и закрученным в спираль хвостом. Но больше всего Буреву поразили играющие в салки русалки. Самые настоящие русалки. Сказочно красивые девы с потрясающими чешуйчатыми хвостами и длинными волосами, украшенными морскими звездами, ветвями морских растений и водорослями. В какой-то момент одна из них отвлеклась от догонялок и, увидев Яну, помахала рукой. К ней тут же присоединились другие. Русалки радостно улыбались и явно звали ее присоединиться. Расширив глаза, Яна ошеломленно помахала в ответ и тут же поняла, что воздух катастрофически заканчивается. Приглушенно шелестела листвой древняя и плакучая ива, ветви которой спускались в бездонное дно самого бездонного в небывальщине озера. Иногда в черную гладь падали черные смольные слезы и оседали в неизвестности вечными проклятыми драгоценностями, которым лучше никогда не видеть дневного света. В самой вышине плачущего древа, куда дозволялось залетать только воронам, иногда можно было увидеть путь вправь, но лишь увидеть, ибо пройти тем путем могли только боги. Пела свои смертные колыбельные вечно плачущая ива, опутывала своими паутинными ветвями случайных путников. Иногда она, а иногда... Далеко ушла, Ягая, дитя дорог. Хочешь уйти еще дальше? Бледно-зеленый хрупкий палец прошелся по посиневшим губам мужчины, лежащего на коленях создания, в гости к которому могли приходить лишь немногие. В его открытых, выпученных глазах навсегда застыл ужас смерти. Тело распухло, а душа давно была съедена. Осталась плоть. Что тебе до дорога моих, русалка? Русалка. Обнаженная дева с бледной зеленоватой кожей и белесыми глазами давно забыла собственное имя. Она иногда приплывала сюда, чтобы посидеть на ветвях, спеть песнь, вселяющую безумие. И если повезет, поймать заплутавшего Ивана. Их все равно много. Никто и не заметит пропажу одного другого, как этого. Ничего, если бы чужаков за собой не водила. Русалка хихикнула напоследок, спрыгнув в недвижимую воду и утаскивая следом добычу. Несложно отрастить ноги, несложно вернуть хвост. Сложно все еще чувствовать, а чувствовать помогала только смерть. Некоторое время казалось, что ива застыла вне времени, и ничто не могло нарушить ее покой. Но незаметно шелохнулся плачущий полох листвы. Сверкнул во мраке пламень огненных волос, а на дорогу ступила костяная нога. Шаг. И тенью за ней скользнула живая тьма в облике кота. Вновь пора идти дальше. Всплыв на поверхность, я наглотала воздух, словно не могла дышать как минимум час, а не несколько мгновений. Что это только что было? Чудо и кошмар, призналась она себе. Видение оказалось настолько ярким, что она все еще ощущала на своей щеке скользнувшие листья ивы, чуяла запах тины, к счастью, перебивающий запах мертвечины. слышала карканье воронов. Яна подплыла к ступенькам и села на них, чувствуя, что нужно немного времени осмыслить увиденное. Это было прошлое. Как сказал Баюн, что-то будет возвращаться к ней. И, похоже, это что-то будет напоминать фильм ужасов. Одно бассейна, пруда. Что это вообще за бассейн такой странный? Ладно, русалки-женщины, хоть и с хвостами. А если появится мужик с плавником? Или если бы тот мальчишка обернулся и посмотрел на нее? А Янка вся такая голая, соблазнительная, со всеми положенными изгибами и выпуклостями. Она все-таки не была обделена смущениями и стеснениями. В стриптизе никогда не практиковалась. А смена температур воды этим водным жителям не мешает? А мыло, которое использовалось при умывании? Гели, шампунчики, соли разные, масла. Ванная она ванная и есть. А тут чего доброго, в загрязнение окружающей среды обвинят и пожалуются в местный сказочный Гринпис. Яна посмотрела на спокойную воду, цапнула проплывающую мимо кувшинку, поразглядывала, флегматично подумала про акулу и Спилберга с его челюстями. Как там? Если боитесь плавать в море, плавайте в ванне. Ха-ха. Срочные новости на завтрашний день. Бабу-ягу съела акула, заплывшая в чужой аквариум. Акулу оштрафовать. По бабе-яге справить пир. Поминки на весь мир. Приглашаются все. Вот тебе и сказка. Через некоторое время Бурева вновь нырнула, намереваясь пообщаться с кем-нибудь из русалок. Почему бы и нет? Во-первых, любопытно узнать, что забыло морское дно на дне ее личного бассейна. Во-вторых, еще интереснее было пообщаться с настоящими морскими девами. Можно сказать, с детства мечтала. Всегда любила диснеевский мультфильм «Русалочка», где все заканчивалось радостно и счастливо, в отличие от изначальной сказки. Но и в-третьих, Яна намеревалась пригласить хотя бы одно из них на поверхность бассейна, чтобы устроить допрос с пристрастиями. А пристрастия можно будет попросить организовать Глафиру. Булочки там всякие, печеньки, конфеты, вино или коньяк на выбор. Против такого ни одна уважающая себя дама не устоит. Но на этот раз планы разбились о жестокую сказочную реальность. И Яну встретила самое обычное дно бассейна. Кафель, красивый, расписанный ракушками и морскими коньками. Но не больше. Девушка еще несколько раз погружалась под воду, исследовала углы и пол, но подводных чудес больше не видела. Было жалко, но не особо. В конце концов, если появилось такое чудо раз, то и до второго чуда недалеко. Она обязательно планировала выпытать побольше информации о загадочном явлении, которое бессовестно обосновалось в ванной избушке на курьих ножках. Какой-то сдвиг реальности? Портал? Знали ли о подобных шутках домочадцы? Или это разовые и случайные события? Поразмыслив над открывающимися перед ней гранями потустороннего мира, Яна потянулась наконец-то за щетками, виходками, гелями и прочими моющими штуками. Пора было приводить себя в порядок. Плавание, игры с водопадом, небольшое приключение под водой, релакс-процедуры и обычное лежание на теплой кушетке вернули Яне хорошее самочувствие и смыли утренние неприятности. Она наконец-то смогла без внутреннего содрогания ощупать и осмотреть со всех сторон свою новую костяную ногу и осознать, что ниже колена ее больше не чувствует. Точнее, ощущения того, что Яна ходит, только одной ногой не было. Она могла ей двигать, чувствовала твердую поверхность пола под ступней. Но при этом исчезли восприятия холода и тепла. Боли тоже больше не было. Последнее она проверила опытным путем, пошкрябав сначала ногтем, потом найденными ножницами и пилочками. Острые лезвия ножниц не оставили на кости даже намека на царапины, тогда как подушечка большого пальца на руке вмиг окрасилась алым, стоило только легко прикоснуться к краю. Да что там? В завершении своих экспериментов Яна ножницы сломала, посильнее надавив на кость. Развлекшись подобным образом, она пробудила в себе привычного и родного оптимиста, который не позволял унывать даже в самые плохие времена.